Таким образом, я просто добрался до знакомого места наших встреч. Впрочем, если я сосредоточусь на... Меня окутали теплые вибрации. Молодец, господин Монро. Ты совершенно прав. Мне стало спокойнее. По меньшей мере, добраться сюда удалось. И, к счастью, они не называют меня робом. Разумник, быть может, тебе понравится та метка, под которой мы лучше всего тебя знаем? Нам кажется, ты уже готов к этому. Готов? К имени, под которым меня лучше всего знают? Что бы это значило? Разумник. Ашанин. Ашанин с ударением на последнем слоге. Имя и знакомое, и чужое. Вновь возникло такое чувство, будто пытаешься избавиться от жесткой амнезии. Именно такое участливое терпение проявляют те, кто старается помочь тебе вспомнить. Ах да, я совсем забыл. Хмель! Разумник. Мы знаем о том, что это полностью вывело тебя из равновесия. Тебе нужно было это пережить. Как говорится, так полагается. Итак, посыл о хмеле был правдой. Я замерцал. Разумник. Посыл правдив, но искажен переводом. Тебе ведь хорошо знакомы те сложности, которые возникают, когда пытаешься передать земные, человеческие ценности иными, не связанными с пространством и временем, точками зрения, перевести их на язык других энергий. Я свернулся. В очередной раз просмотрел посыл о хмеле. Хмель – энергия, которая вырабатывается всеми без исключения представителями органической жизни. Энергия различного качества, но самая чистая и мощная исходит от людей. Она порождается теми видами человеческой деятельности, которые связаны с эмоциями, а высочайшей из эмоций является любовь. Неужели хмель – это любовь? Разумник. Продолжай, продолжай, Ашанин. С другой стороны, согласно посылу, хмель выплескивается в тот миг, когда живое прекращает свое физическое существование, а также при страданиях, гневе, ненависти. Но они совсем не похожи на любовь. Разумник. А как бы ты определил любовь? Я догадывался, что все к этому и сведется. Естественно, я не смогу дать ответ. На протяжении долгой истории величайшие умы, лучшие философы пытались найти его, но ответ всегда получался односторонним. А я отнюдь не отношу себя к лучшим умам, так что нет даже смысла пробовать. Разумник. Но ведь ты знаешь, что она существует. Любовь вовсе не иллюзия. Я убрал посыл о хмеле, свернулся и погрузился в себя. Сейчас сделать это было довольно легко. Возможно, свою роль сыграло присутствие разумников. Искомое оказалось странной смесью и в то же время последовательностью музыкальных пассажей, кратких мелодий, хотя это был не звук, а чередование цветов. Среди переливов гармонии, диссонанса, шума, взволнованности, веселья, страха и прочих чувств, где-то в детстве, сразу после рождения, я уловил восприятие кратковременных приливов белого.